Глава 12. Видимо, после пережитого стресса я заснула, потому как, открыв глаза, увидела за окном лишь темноту. Поднялась и приблизилась к заиндевевшему стеклу. Невероятное бирюзовое днем небо ночью выглядело бархатом роскошного темно-малахитового оттенка, по поверхности которого рассыпали самые чистые бриллианты. Все это великолепие переливалось и искрилось, будто подмигивая мне. Захотелось прогуляться. Я с сомнением огляделась, позволит ли мне это сделать. Судя по тому, как разозлился Иммит при виде рыжего бородача, вряд ли. Но все равно подхватила брошенную шубку и, накинув ее на плечи, прокралась к выходу. Когда проходила мимо стола, в глаза бросился свиток, на котором Илфикиир записывал мои желания. До прыжка я собиралась немедленно сжечь его, если выживу. Сейчас же не спешила уничтожать, потому что вдруг стало интересно. Как Иммит исполнит следующее задание? Вдруг мне тоже понравится. За пределами страха может оказаться невероятное приключение, равного которому не было за все годы моей жизни. Поэтому я аккуратно свернула свиток и положила на стол перед тем, как покинуть комнату. В коридоре царила тишина, но стоило мне сделать шаг, как я запнулась и едва не упала. Прижав ладонь ко рту, сдержала вскрик при виде темного чудовища, разлегшегося у порога. Наклонившись, чтобы разглядеть стража, облегченно перевела дыхание. Швабрик сладко посапывал, выдыхая из широких ноздрей облачка пара. При этом подергивал лапами, будто за кем-то гнался, и недовольно хлопал хвостом по полу. Судя по всему, добычи ему так и не досталось. На то, что я едва не наступила на него, дракончик никак не отреагировал. Я аккуратно переступила стражи и, крадучись, направилась по полутемному коридору. Страшно не было. Там, где не имелось окон, через которые лился призрачно прекрасный свет звезд, путь освещали небольшие настенные светильники. Я подошла к одному, чтобы разглядеть ближе. Кованое основание венчал круглый фонарик, внутри которого что-то мерцало и переливалось, будто сотни светлячков. «Наверное, это магия», — завороженно шепнула я. Полюбовавшись, я направилась дальше, к покрытой ковром лестнице. Спустившись, огляделась в огромном пустом холле. Было нереально тихо. Казалось, дворец спал, и это приободрило. Я двинулась к высоким дверям и потянула за ручку. Открыть получилось, но с трудом. Далее оказалась еще одна большая комната. Поплутав с полчаса, я все же нашла выход наружу. Выскользнув из небольшой двери, осмотрела длинную узкую улочку. Вдоль стены стояли темные закупоренные бочки. Возможно, это был выход для слуг. Или, наоборот, вход для купцов. Глянув направо, я всмотрелась в темноту и поежилась. Идти в ту сторону не хотелось. Слева же мерцали фонари, доносились голоса и странные звуки. Кажется, спал не весь замок. Я рискнула двинуться на свет, и когда улочка закончилась, попала на яркую, наполненную разноцветными огнями площадь. Несмотря на то, что стояла ночь, тут было невероятно оживленно. Лошади, цокая подковами по брусчатке, тянули пустые и гружённые повозки. Взад-вперед сновали люди. Чаще они были одеты в тулупы, но некоторые кутались в меха. Я испуганно прижалась к стене, но никто не обращал внимания на одинокую девушку. Осмелев, я вышла из полутьмы узкой улочки, но и тогда не привлекла ничего внимания. Прикусила щеку изнутри. Это в бальной зале я была Куарой, долгожданной невестой дракона. А здесь я простая горожанка, одна из многих, побежавших по своим делам, и смело пошагала в самую середину площади. Легкие сапожки чуточку скользили по присыпанной редким снегом брусчатке. Вокруг стало многолюдно. Раскрасневшаяся девушка с охапкой белья спешила к дворцу, а в другую сторону шел важный усатый мужчина. В его руках был ящик, полный свитков. От одного из домов потянуло ароматом свежеиспеченного хлеба, и я догадалась, что сейчас не ночь, а скорее очень раннее утро. «Сколько же я проспала?» «Я иду к тебе, приключение», — прошептала я, выбрав одну из улочек, что разбегались от площади в разные стороны. «Прочь, страх, не хочу проспать еще одну жизнь». Я шагала по ярко освещенной улочке и гадала. Ее ли видела сверху, когда захотелось посетить лавочки и таверны? Неожиданно рядом мелькнула и растаяла огромная тень. Вздрогнув, я обернулась и всмотрелась в прохожих, но ничего подозрительного не заметила. Наверное, показалось. Пробормотала я и, передернув плечами, поспешила к одному из домиков, двери которого отпирала невысокая полноватая дама. «Скажите, пожалуйста, это лавка? А чем вы торгуете?» «Украшениями», — сонно буркнула та и зевнула. «Рано еще. Нужно помыть, приготовить. Приходи позже». «Хорошо», — смирилась я. Пошла было дальше, как вдруг услышала крик. «Эй, девонька, иди-ка сюда. Давай быстрее». Я поспешила обратно. Наверное, что-то обронила. Торговка будто ледяной водой умылась. На круглых щеках румянец, глаза сияли. Схватив меня за руки, она почти силой втащила меня внутрь лавки. «Заходи, заходи, красавица, выбирай все, что душеньке угодно». «Но вы сказали позже», — растерялась я. Женщина спешно сдергивала покрывало с деревянных витрин и приговаривала. «Что ты, девонька, разве я могу первому покупателю отворот-поворот дать? Это ж весь день прибыли не будет. Вот, смотри, гребень яхонтовый. Камень не здешний, из другого мира. Говорят, куары семи хэйэнов призвали этот удивительный камень в Эвенвуд. Тебе к лицу». Она уже успела воткнуть мне его в волосы, отошла на шаг и, полюбовавшись, вдруг решительно выпалила. «Дарю. Носи и вспоминай старую добрую Литасу. Да принесет он тебе любовь, девонька». Я попыталась возражать, но женщина выставила меня из лавки и захлопнула дверь перед носом. Пожав плечами, я вынула из прически подарок. Хотела постучать, чтобы отдать торговке дорогую вещь, на которую у меня не было денег. Как вдруг ощутила пристальный взгляд. Поежившись, я осмотрела внезапно опустевшую улочку.